«Мелочь, не лезь, а то на ужин будет овсянка на воде», — предупредил я без тени шутки. «У нее хотя бы есть занятия. Сериалы круглые сутки, болтовня с подружками по телефону, шопинг в интернете. А тут ей, видите ли, поиграть приспичило. Добрыня, ты уже задолбал сидеть дома». Она со злости пнула кресло, в котором я уютно устроился. «Скоро реально станешь как Илья Муромец на печи», — сказала так, будто я по собственной воле дома торчу. «Уже неделя прошла после моего нападения на Домоседова, и я эту неделю выживаю как могу, залипая в игры. И вот пошла вторая. Император, видите ли, решил таким образом меня спасти, но в итоге своими решениями только все мои планы в грядущей войне подпортил. Я знал, как действовать и как устранять врагов одного за другим, но уж точно не планировал профукивать столько времени впустую. Да уж, когда война идет, планы летят к черту и приходится выкручиваться на ходу. Главное, руки не опускать, ведь у всех так бывает. А самое, скажем так, вишенка на торте, а точнее, горчинка, в том, что с императором я так и не встретился. Подозревал я, конечно, что может случиться всякое, но такого поворота даже не ожидал. В тот день, как и положено, ехал к нему на прием, и тут по дороге мне сообщают, что на мое имя открыто расследование. Причем связано оно с последними боями в городе, так что в приеме мне отказано. Пришлось срочно разворачивать машину и мчаться обратно домой. Сообщили, что там меня уже ждут следователи для допроса. Ну, намудрили они, и не к месту, надо сказать. Я-то думал, все будет проще и привычнее. Скажут, что император занят, помурыжат немного в приемной и отпустит. Но сделали по-своему. Быстро вернулся домой, где меня уже встречали следователи тайной канцелярии, глядя из окон своих машин так, будто я им всю малину испортил. Интересно, они на всех так смотрят, профессиональная привычка. Официально их называют не представителями тайной канцелярии, а представителями тайной имперской службы. Только одного не пойму, почему полиция их терпеть не может и грязью поливает на каждом шагу, и почему у таких специалистов высшего звена такие убогие развалюхи вместо машин. Может, это у них такое прикрытие при передвижении по городу, а может, показуха, мол, служат закону и живут на одно жалование. «Меня зовут господин Москва», — сказал один из них, выходя из машины и сверкнув каким-то артефактным жетоном, протянул мне руку. «Добрыня Добрынин, мне уже сообщили, что вас интересует», — пожал я ему руку. «Пройдемте в дом, побеседуем». «Вы своровали мою коронную фразу», — усмехнулся Москва. «Надеюсь, последний хлеб у меня потом не отнимете и не начнете сами вопросы задавать». Он достал красную пачку сигарет и прикурил. «Конечно, буду. Вы же у меня в гостях, обязан спросить, что будете пить или перекусить, такие уж у нас традиции. Да и какой я после этого аристократ, если не предложу. Мне только кофе», — кивнул он и последовал за мной. В общем, я сварил ему кофе, а он начал сразу расспрашивать меня о деталях нападения на мой дом, и что-то записывал в блокнот. Хотя, по-моему, это было больше для вида. Они просто разыгрывали спектакль передо мной. Потом он отправился осматривать разрушенный дом, а я плелся за ним. Он хмыкал, чесал подбородок и курил без остановки. После этого мы поехали в имение Домоседова. Там он тоже шастал со своими людьми по руинам, осматривая все тщательно. «Знаете, Добрынин, в этой битве погибло немало людей. Империя не может закрыть на это глаза. Так что разбирательство по поводу того, на каком основании вы лишили их жизни, еще впереди». Следователь пронзительно посмотрел на меня. «Но мы оба прекрасно знали, что действовал я по закону. Он просто тянул время, но ослушаться приказов сверху не мог. Ну что ж, разбирайтесь», — развел я руками и улыбнулся. «Кстати, а вы хорошо играете?» «В каком смысле?» — насторожился он. «Это был вопрос», — бросил я на ходу. «У вас на плаще нашивка теннисного клуба, а вы, я смотрю, обращаете внимание на детали». Он глянул на свой плащ. «На самом деле, я не играю в теннис, просто люблю наблюдать». Он снова подхватил мою игру, болтая на отвлеченные темы. Что-то мне подсказывало, что он уже догадался, к чему я веду. Он понимал, что я раскусил их контору, и понимал, что я понимаю, что он понял. В общем, все довольно просто. И вот, с тех пор прошло уже столько времени. Дзынь-дзынь. Раздался звонок в дверь, и я уступил место за компом Маши. Мне пришла посылка прямо из канцелярии. Тонкая папка с документами. Прочитал и усмехнулся. В ней говорилось, что я был в своем праве убивать, а я до этого не знал, чистый фарс. Император специально подставил меня с тем приглашением, подтолкнув аристократов напасть на меня, но потом, увидев, что победа за мной, решил наградить меня скучной неделей спокойной жизни. Но мне-то сейчас это ни к чему, дела ждут. Мне запретили покидать дом, а по периметру постоянно дежурили люди из тайной имперской службы. Тем самым они обезопасили нас от повторного нападения. Хотя, если честно, лучше бы на меня снова напали и спалили еще один дом, зато я бы их всех уложил. Не люблю, когда мне предлагают такие подарки в виде отпуска посреди войны. Но что уж теперь об этом говорить. Сейчас я свободен и пора приступать к новой заварушке. У меня уже есть отличная идея, кого грохнуть следующим и где. Здорово, что мои руки развязаны. Убивай сколько душа пожелает и где захочется. Маш, ты меня слышишь? Позвал я сестру. Даже не надейся, за комп я тебя не пущу. Огрызнулась она, сидя без наушников. Закажи себе наряд, чтобы успел прийти до послезавтра. И Вике передай, пусть тоже выберет, в чем пойти, для вас это важно, крикнул я. В смысле, для нас, а ты сам-то костюмы перед встречей с императором выбирал долго, закатила она глаза так, что я увидел только белки. Куда мы вообще идем? Тебя что, из-под домашнего ареста выпустили? Имя Виконт Павликовский тебе о чем-нибудь говорит? Я улыбнулся и глубоко вдохнул свежий воздух. Нет, серьезно ответила Маша, глядя на меня. Ты это серьезно? У нас война, а ты врагов в лицо не знаешь. Это тебе боком выйдет, если не поймешь, как важно знать о каждом все. А я должна всех аристократов знать только потому, что кручусь в высшем свете. Нахмурилась она. Представь себе, должна, чтобы завтра уже всех наших должников на зубок знала. Мало просто иметь высокий ранг и швыряться магией, нужно разбираться во многих вопросах и, главное, всегда думать о стратегии. Повысил я голос. Если хочешь в будущем чего-то достичь и не потерять род и семью, тебе надо быть начеку. Или хочешь стать такой же главой рода, как наш отец? Нет, буркнула она. Ладно, выучу я этот список. Выучить мало. Разбери, кто чем занимается, и про Павликовского в первую очередь новости почитай, а потом уже наряд выбирай. Блин, ты так раскомандовался, будто мы в армии, сжала она руку в кулак. Мы вообще-то на равных. Ты в моем доме, от родителей ты ушла сама, и я за тебя отвечаю как старший брат. Поэтому, когда говорю что-то дельное, нужно исполнять, для твоего же блага. И да, представь, что мы сейчас в армии, время против нас. Хорошо, хорошо, но тогда на ужин приготовь что-нибудь из грузинской кухни, улыбнулась она своей хитрой улыбкой. Вместе приготовим, я тебе покажу, как. Я подмигнул ей и пошел прогуляться по району. Через день, цилиндр, который я наспех купил, натирал мне голову так, что хотелось его к черту снять, а фрак на мне сидел так забавно, что я походил на пугало в саду какого-нибудь средневекового барона. Но, как говорится, у каждого выхода в свет свои заморочки с дресс-кодом. Вокруг по аллеям тянулись деревья, подстриженные в фигуры всяких зверушек. Дамы щеголяли с зонтиками от солнца и в кружевных перчатках, прямо как на костюмированном балу. Лакеи разносили напитки и постоянно меняли бокалы, когда в них случайно залетал листочек. Природа, что поделать, это был открытый прием на свежем воздухе, куда мог прийти кто угодно, но выглядеть надо было соответствующе. Поэтому появлялись в основном аристократы, не каждый готов раскошелиться на приличный костюм. Здесь проходила крупная выставка новых образцов военной техники, и заправлял всем этим никто иной, как сам Виконт Павликовский, человек с большими амбициями и еще большим эго. Я внимательно наблюдал за ним, держа под руки Машу и Вику. Девушки махали веерами и были абсолютно спокойны. Думали, что мы здесь просто ради сбора информации о Павликовском. Хотя, подозреваю, они больше глазели на модные шляпки дам. Сейчас вы своими глазами увидите в действии новейшую модель танка «Симеон», загремел голосом нанятый ведущий в галстуке бабочки, словно артист на ярмарке. Вы станете свидетелями его уникального колесного механизма, благодаря которому он преодолевает любые провалы и рвы. Публика зааплодировала, ожидая грандиозного шоу. Два специалиста в зеленой униформе подошли к танку. Один сел за управление, другой указал нам на место, откуда должен был выдвинуться тот самый чудо-механизм. Мы ждали, ждали, и еще раз ждали. Специалисты начали нервно переглядываться, как школьники, забывшие выучить стих. «Извините, кажется, программа барахлит, но мы сейчас попробуем вручную», — сказал паренек в форме и потянул за рычаг, напрягаясь изо всех сил. Ноль эффекта. Зато лицо виконта Павликовского стало пунцовым от ярости. Казалось, еще чуть-чуть, и из ушей пар повалит. Он орал на техников так, что птицы разлетелись с деревьев. Техник, бледнее на глазах, подбежал к ведущему и прошептал что-то типа: «Показывай другой экспонат, и побыстрее. Наш танк, дамы и господа, слишком совершенен для нашего времени. Он заработает только в будущем», — попробовал пошутить ведущий, но народ уже начал смеяться не над шуткой, а над ним. Дальше же шутить было бесполезно. Гости стали перешептываться, хихикать, а некоторые и вовсе расходиться. Даже моей сестре и Вике все это надоело, и они направились в зону пикника перекусить, хоть еда тут не подведет. Дело в том, что ни один из новейших образцов техники так и не заработал сегодня. Хотя нет, вру. Пара машин завелась, но двигатели у них сгорели через 5 минут. Видимо, высокие технологии решили взять выходной. Честно говоря, мне нравилось понемногу все подкручивать, то здесь, то там, добавлять или убавлять. Подкручивать я, конечно, образно говорю о гравитации. Где-то под ее влиянием провода рвутся и все замыкает. Где-то бензобак начинает течь и тому подобное. А где-то и вовсе одна гайка открутится, и вся работа встала. Браво! Захлопал я в одиночестве, привлекая к себе внимание. В начале выставки вы, виконт, заявили, что у этой техники нет равных. И вы, выходит, полностью оправдали обещание. Равных по бесполезности ей точно нет. Виконт Павликовский, который и без того пытался испепелить своих работников одним лишь взглядом, переключился на меня, как ястреб на добычу. Вы, его усы и бородка нервно затряслись при виде меня. Вы действительно думаете, что ваше мнение имеет какой-то вес? Забавно, с чего бы нет, ведь это я прикончил его людей, участвовавших в нападении на мой дом. А вы, виконт, уверены, что выставка этого хлама стоила нашего времени? Это был не просто вопрос, я был огниво. Тем временем, странный сегодня день, скривилась Маша. Может, это магнитные бури? Ни одна машина толком не работала. Полный отстой, да и техника меня вообще не интересует. Мы здесь не для того, чтобы технику разглядывать, а чтобы подслушать разговоры и проследить за охраной Павликовского. Может, через них что-то узнаем. Так что давай подойдем поближе к тем двоим. Вика кивнула вперед. Ага, много мы узнаем. Они стоят и молчат, как истуканы, надулась подруга. Нет, серьезно, зачем мы рискуем понапрасну? Ты о чем, вообще? Ну как о чем? Мы притащились на выставку к нашему врагу. Не идиотизм ли это? В голосе Маши прозвучала ирония. А разве не ты все уши мне прожужжала, что хочешь приключений? Но Вика не успела договорить. Перед ними возник парень в белом фартуке и поварском колпаке. Дамы, не желаете после фестиваля отведать свежайших говяжьих стейков? С улыбкой обратился он к ним и указал на ресторан под огромным шатром. Предложение ограничено. Стейки приготовит прямо при вас из того еще живого полуторагодовалого бычка. Маша взглянула на шатер, где действительно был привязан черный мускулистый бычок. Она слышала о таких представлениях, которые так любили некоторые аристократы. Животные забивают прямо на глазах у публики, и кусок свежего мяса готовит за считанные минуты. Вы живодеры, вспыхнула Маша, обращаясь к повару, который всего лишь зазывал гостей, а готовить все будет его шеф. Парень в колпаке опешил, но Вика быстро извинилась перед ним и вежливо отказалась. Он ушел, но знал, что через пару минут найдутся любители мяса, которые не против подобных зрелищ. «Маша, с каких это пор ты стала такой?» – удивилась Вика, схватив подругу за руку. «Ты же не вегетарианка и сама обожаешь стейки с кровью. Этого быка убьют так же, как на любой скотобойне. В чем разница? Или это двойные стандарты?» «Да, я ем мясо, и что с того?» Маша раздраженно выдернула руку. «Но я не собираюсь стоять и смотреть, как его при всех убивают, пускают кровь и снимают шкуру. Так не смотри», — искренне недоумевала Виктория. Эта фраза еще больше разозлила Машу, и, запыхтев как паровоз, она выпалила: «Знаешь, ты уже начинаешь меня бесить. Вечно на стороне моего брата, а ведь это я первая с тобой подружилась. Так что либо ты сейчас поможешь мне спасти того бычка, либо с меня хватит. Больше не буду с тобой на лекциях рядом сидеть и помогать выбирать наряды для вечеринок. Ты ведешь себя как капризный ребенок. Я просто пытаюсь понять твою логику. Спасать бычка? Серьезно?» Вика раздраженно покачала головой. Маша промолчала, но по ее глазам было ясно как день. Настроена она серьезнее некуда. Вика уважала подругу и не хотела ссориться. Тяжело вздохнув, Она спросила: «Ну и какой у тебя план, как это провернуть?» Сестра Добрыня облизнула пересохшие от волнения губы и прищурилась, глядя на то, что творилось возле ресторана. Там за столами толпился народ, а вокруг висели пестрые вывески. «Глянь, через пару минут у них стартует магический фест по опустошению пивных бочонков на скорость», — быстро придумала Маша, указывая пальцем. «Иди, запишись и отвлеки внимание шефа и всей этой братьи на себя. Тяни время как можно дольше, чтобы я успела увести отсюда быка. Сделаешь это для меня? Ох, Маш, мне кажется, мы сейчас не тем занимаемся. Так сделаешь или нет?» «Ладно, сделаю», — кивнула Вика и решительно направилась к шатру. Маша немного подождала и начала подбираться поближе, делая вид, будто просто прогуливается. А тем временем Вика устроила настоящее шоу. Глупо шутила, громко смеялась и даже оголила одно плечо, а потом и второе. Пока все пялились на нее, Маша обошла шатер сбоку. Вынырнув из-за высоких кувшинов с крупами, она увидела, как Вика уселась за стол с другими участниками феста, а перед ней водрузили бочонок пива. После удара в колокол все начали уничтожать пиво, кто как мог. Сестра Добрыня тем временем отвязала бычка, схватила горсть кукурузы из мешка поблизости и, помахав перед его носом, поманила за собой на поводке. «Позже. Вика, ты вообще нормальная?» Маша вытаращила глаза и потрясла подругу за плечо. Но Вика и лыком не вяжет. Глаза полуприкрыты, речи никакой, одно мычание. «Ты реально не знала наших традиций на пивном фесте? Ты в курсе, что пить пиво было не обязательно? Он же не зря магическим называется. Маги на скорость опустошают бочонки разными способами, и кто первый, тот и чемпион». Маша плюхнулась рядом на скамейку, прикрыв лицо руками. Она подумала, что Добрыня ее за это не похвалит. Скажет, что плохо все Вике объяснила и довела до такого состояния ради спасения какого-то быка. А еще она переживала, что он прибьет ее, когда узнает, что она приведет в дом быка, ведь не знает, куда его деть после выставки. Но потом Маша смекнула, что это ведь Вика должна присматривать за ней по просьбе брата, а не наоборот. Улыбка коварно растянулась на ее лице. «Вот как», — вымолвила вдруг Вика, приподняв голову от стола. «Значит, пить было не обязательно?» Ее речь была заторможенной, словно парализованной. «Но разве можно пиво просто так уничтожать? Нельзя так с продуктами обращаться». Маша с сарказмом подумала, что Вика идеально подошла бы в жены ее братцу. Тот тоже не любит, когда продукты пропадают зря. «Ты бычка спасла?» — поинтересовалась Вика, едва ворочая языком и закрывая глаза. «Да, только тише, а то услышат. Я спрятала его в поле недалеко отсюда, там всякий хлам от выставки валяется. Привязала и брезентом прикрыла. Потом, когда будем домой собираться, заберу его». «Не надо домой, его Добрыня сожрет», — Вика хихикнула и тут же икнула. Но стоило ей упомянуть брата, как позади раздались крики. «Ставки делаем, дуэль между Добрыниным и Павликовским», — взывал ведущий, быстро превратившийся в рефери и букмекера. «О, хоть что-то интересное на этой чертовой выставке», — усмехнулся один из уже подвыпивших посреди дня аристократов. Маша вздохнула и, с трудом подняв подругу на ноги, перекинула ее руку себе через плечо. Обхватив Вику за талию, она потащила ее к месту дуэли. «Мой сладенький опять с кем-то дерется?» — промурлыкала Вика довольным голосом. «А можешь мне веки открыть? Тоже хочу посмотреть». «Не переживай, если уснешь, я тебе все расскажу», — спокойно ответила Маша, звуча неожиданно по-взрослому. Теперь Вика висела на ее плечах и в переносном, и почти в прямом смысле, за ней нужно было присматривать. Они с трудом протиснулись через толпу к огражденному месту дуэли. Там двое уже вовсю молотили друг друга рапирами, звенел один металл. Маша, зевая, наблюдала, как ее брат мутузит виконта, наносит шрамы один за другим и еще успевает бить второй рукой. Как вдруг раздался оглушительный грохот, все вокруг пригнулись, а Добрыня и виконт замерли. Взоры устремились к полю неподалеку, и даже Вика широко распахнула глаза. Из дула какого-то танка валил дым, а с неба падали куски мяса. Прямо возле Маши шлепнулась бычья нога, и ее зрачки расширились до предела. «Упс, неловко получилось», — вырвалось у Маши. «Маша, ты что, спрятала бычка на испытательном полигоне возле мишеней?» — Вика снова икнула. «Похоже на то», — медленно проговорила шокированная Маша, вытирая с лица капли крови. «Но кто ж знал, что так выйдет? Я торопилась, когда его прятала, и к тому же эти танки сегодня вроде не работали. Ха, ну что, получил. Громко заревел виконт Павликовский, резко указывая на Добрыню. «Я же говорил, что моя техника на ходу». Добрыня тяжело вздохнул и решил сразу разобраться с этой неразберихой. Он двинулся к мастерской, где ковырялись механики, те самые, что отвечают за машины. По дороге его мысли беспорядочно метались. Как такое вообще могло случиться? Неужели кто-то напортачил, или это просто глупое недоразумение? Краем глаза он заметил, как на поле сбежались бездомные и начали собирать куски свежей говядины с дымком. Ну, хотя бы бедняки поедят. Для кого-то этот день станет праздником, подумал он с улыбкой. Он искренне порадовался за них. Они хорошие люди, просто жизнь их помотала. Тем временем на заднем плане два мужика в лохмотьях уже сцепились из-за огромного куска мяса. Один из них, недолго думая, схватил железную трубу и со всей силы ударил другого по голове. Раскроив черепушку своему некогда частому собутыльнику, он выхватил добычу и бросился на утек, пока здесь не появились служители закона. Глава 4. Я застыл в шоке. Откуда, блин, на тестировочном мини-полигоне этот бык возле мишени нарисовался? Хотя пофиг, выставка все равно редкостная тоска. Народ между павильонами шатается, от скуки тоже зевает. Сеструха небось уже носом клюет где-то в тени. Надеюсь, Вика за ней присматривает, как я и просил. Хотя я строго-настрого приказал им вместе держаться и не отходить никуда далеко от меня, а то эти уроды Павликовского не дремлют, того и гляди утащит обеих. Я небрежно крутанул рапиру, обернулся и обалдел. Маша еле удерживает на ногах отрубившуюся Вику, и лицо у сестры крайне грустное. Неужели что-то случилось? Дуэль подождет, ведь я уже рванул к ним крайне обеспокоенный. Она ранена, что с ней? Заорал я на бегу. Остынь, Добрыня. Давай, заканчивай свои разборки, отмахнулась сестра. С твоей зазнобой все нормально, просто перебрала немного. Я в норме, просто улет. Промямлила Вика, вяло показав большой палец, не поднимая головы. Это на нее не похоже. А если бы на Машу напали в этот момент? К тому же, Вика знала, что мы сюда не развлекаться приперлись. Что-то здесь нечисто, надо сваливать по-быстрому. Я вернулся к виконту Павликовскому. Он весь изрезанный, кровище истекает, а все еще на ногах держится, готов, в общем, махач продолжать. Даже не мечтай меня завалить, процедил он сквозь зубы. Ты меня в угол загнал, и это твоя самая большая ошибка. Сегодня ты сдохнешь, виконт, холодно бросил я, вставая в боевую стойку. Да ну, в его глазах полыхнуло безумие. Тогда со мной отправишься. Сдохнешь, урод, в любом случае. Таким как ты не место среди живых. Вот это да, какой обидчивый червячок. Еще чуток, и начнет ножками топать, как малый ребенок. Пора этот цирк заканчивать, его истерики уже задолбали. Павликовский защитными артефактами обвешался, как новогодняя елка, магический щит вокруг него так и сиял. Но гравитация, штука хитрая, нафига барьер обходить, если можно изнутри ударить, тем более, тут слишком много любопытных глаз. Я аккуратненько действовал, то боль в его кисти скрутит, это я слегка косточки сжал, то в груди кольнет, спазм легочных сосудов. Так я раз за разом наносил ему удары, пробивая его защиту. Если честно, даже без гравитации щитов, виконт, так себе дуэлянт. Никаких финтов, стандартные выпады, все по кругу. А ведь главное, быть быстрым и непредсказуемым. Стоит противнику твой стиль и зацикленность в бою просечь. Все, труба дела. У Павликовского уже ноги подкашивались от кровопотери. Казалось, вот-вот упадет. Я решил не тянуть резину и устроил ему типа харакири. Хотя харакири вообще-то себе сами делают. Но тут уж я любезно процедуру за него провел. Когда я виконта выпотрошил, некоторые дамочки завизжали, а одной даже платье забрызгало, когда я рапиру вытащил. Но что поделать, нифиг было так близко к ограждению упереться. Что сказать, я широко улыбнулся, отдал рапиру одному из джентльменов, ставшему невольным секундантом, и обратился к толпе. Пусть слух обо мне разлетится поскорее. Пусть враги поймут, с кем связались. Должны знать, что, пойдя против меня, сами себе приговор подпишут, чтобы потом мне не так совестно было всех их штабелями укладывать. Выходит, у виконта не только военная техника, рухлить, но и сам виконт, вернее, его боевые навыки, хлам. Вокруг зашушукались, поглядывая на меня с любопытством. Кто-то передавал деньги тем, кто успел поставить на исход дуэли. Но на многих лицах читались радость и восторг. Аристократы, привыкшие к войне, смотрели на дуэли, как на забавное зрелище. Странный народ, что уж там, надо же, такой молодой, а одолел бывалого Павликовского, прошептал седовласый мужчина супруге. Ему терять нечего. Говорят, на него уже нападали, и семья его сбежала из империи, откликнулся кто-то в толпе. Как романтично и интригующе, протянула рыжеволосая дама с сигарой. Юный красавец против свирепых матерых аристократов. Аж заводит. Людмила, это тебе не дамские романы, а жизнь, одернул ее джентльмен в лиловом пиджаке. Парень этот, скорее всего, покойник. Из мести его просто сожрут остальные. Так что, может, он и храбрый, и в дуэли ему повезло, но дальше фортуна отвернется. Против здравого смысла на одних надеждах не попрешь. Забавно иногда послушать, что люди обо мне судачат, но пора девчонок домой отвезти и самому в душ. Я двинулся к Маше, но тут мое внимание привлек мужик азиатской наружности с длинными черными волосами, бородкой и усами. На нем были черные кожаные доспехи, а за спиной скрещивались две катаны. Лицо пряталось за черной повязкой. Нарисовался он на моем пути так неожиданно, что я мог бы пошутить, мол, он сбежал из канализации, кинув там трех своих корешей, хотя среди них азиатов не было. Или ляпнуть, что он, блин, вылитый зара в этой черной маске. Но я ничего такого не сказал, а наоборот, был серьезен, ведь уже нарыл инфу и знал, кто он. «Меня зовут Онигири Сасаки», — представился он, кивнув в знак приветствия. По виду было ясно, что он слегка на нервах и явно не в своей тарелке. «Знаете, я иногда люблю затариться Онигири с креветками в одной колоритной забегаловке в центре Москвы. И да, я в курсе, кто вы», — развел я руками. «Да, Онигири, это тема. Но если б вы знали, сколько раз тут уже шутили про мое имя, и всем шутникам я языки отрезал. Но с вами я хотел переговорить кое о чем». «Если соизволите выслушать», он приблизился ближе. «Валяйте», безразлично махнул я рукой. «Мои войска тоже участвовали в штурме вашего дома, граф Добрынин. Но это было не в моей власти остановить, я всего лишь вассал своего господина. С вашим родом у меня никаких общих тем и интересов», он посмотрел мне прямо в глаза. «Понимаете, как вассал я был обязан участвовать на стороне своего сюзерена в войне. Самому же мне этого не хотелось. Понимаю». «О чем речь?» – кивнул я. «А теперь послушай меня, Онигири», – я положил руку ему на плечо. Ростом он был невысок. «Если тебе хоть чуточку жаль своих людей, которые подчиняются лично тебе, не отправляй их снова против меня, иначе все они умрут». Последние слова я произнес с холодной уверенностью, хлопнул его по плечу и пошел дальше. Понятное дело, что вот так кроваво и прямо на выставке убивать Павликовского было не совсем красиво, но это был подходящий момент, чтобы выбесить его и вывести на дуэль. Главное, что он в итоге сдох. Так должно быть со всеми врагами, особенно если род от тебя отрекся, а ты отвечаешь за младшую сестру. Оставлять в живых всяких ублюдков – не вариант, а то мало ли, какая-нибудь из этих змей потом захочет снова укусить со спины. Ну что? «Теперь, может, расскажете мне, что вы тут устроили?» Уперев руки в бока, я взглянул на сестру и Вику. «Ага, обязательно, как только подержишь Вику, а то у меня уже руки болят», — фыркнула Маша. «Делать было нечего, я поднял Вику и понес ее к машине, сестра пошла за нами». «Слушай, Маш», — Вика заворочила языком, — «я только сейчас подумала, а почему ты просто не выкупила того быка за деньги? Они же у нас есть, и то верно». Мелкая призадумалась, почесав подбородок, а потом хлопнула себя по лбу. «А что теперь толку об этом говорить? Что случилось, то случилось. Ладно, не буду лезть в их женские разговорчики». Усадил обоих в машину и погнал домой. Там мы уложили Вику спать, а я пошел в душ, но по пути меня окликнула сестра. «Слушай, Добрыня, я ведь только сегодня поняла, что Вика и правда, настоящий друг», — выпалила она. «Она ради меня сегодня выставила себя совсем не в лучшем свете. Знаешь, не каждый бы на это пошел. Я рад за вашу дружбу, но надеюсь, больше такое не повторится». «Да ладно, ты же у всех на глазах кишки Павликовскому вспорол средь бела дня. Нас даже по новостям показывали. Это был не день, а какое-то безумие», — возмутилась она. «Я устраняю врагов нашего рода, а не ерундой занимаюсь», — ледяным взглядом посмотрел на нее, и она не стала больше со мной спорить. Войдя в душ, я был рад, что остался наконец один и могу спокойно подумать, а подумать было о чем. Мне нужна очередная идея, и неплохая. Сходу такие на ум не приходит. С суровым задумчивым видом я шмякнул себе на ладонь детский шампунь с надписью «Не щиплет глазки» и начал намыливать голову. потому что я не закрываю глаза даже в душе, чтобы всегда быть начеку. Приведя себя в порядок и отлежавшись дома, мы все вместе на следующий день дружно выдвинулись в сторону академии. Вика маялась с похмелья и отказалась есть. Аппетита не было, но мы с Машей плотно позавтракали и чувствовали себя прекрасно. Припарковав тачку возле академии, я вышел на улицу в солнцезащитных очках и открыл дверь Вике и Маше. Погода стояла отличная, ни жарко, ни холодно. Я поглядел на парковку, ища знакомые лица среди одногруппников. Но, видимо, многие уже были в здании, а те, кто только подъехал, как и мы, почему-то даже не скрывали, что избегают встречи с нами. Увидев одного из своих знакомых однокурсников, я махнул ему рукой издали, но тот при виде меня широко расширил глаза и умчал на всех парах в корпус, даже учебники из рук вывалил по пути. Я, конечно, примерно догадываюсь, что бы это все значило, но, по правде сказать, логики в их поведении все равно маловато. Презирают меня, боятся, но с какой стати? Бред чистой воды, как по мне. И пока мы шли в свой учебный корпус, приметил нашего юного журналиста в очках. Я схватил его за подтяжки на брюках, а он весь скрючился от страха. «Слушай, не помню, как тебя звать, любознательный ты наш обозреватель Академии», я широко улыбнулся ему. «Но не подскажешь, какая у нас сейчас пара и почему остальные так странно косятся в мою сторону? Не убивай меня, пожалуйста», — взвизгнул он. «Обещаю, все расскажу и перестану рисовать про тебя комиксы». «Комиксы? Ну да, я делаю комиксы про тебя, и они неплохо расходятся по Академии. Если что, часть доли твоя», — быстро он залепетал. «И в каком же свете ты меня там выставляешь?» — нахмурился я. «Да ладно тебе, это ж просто шутки, комиксы всего лишь...» Журналист весь съежился. Я глянул на сестру с Викой и спросил, знали ли они про эти комиксы. Обе закивали и захихикали. А потом Маша и вовсе показала мне фотку с начала одной страницы. На ней очень реалистично изобразили нашу буфетчицу Антонину Семеновну. Она была жутко напугана и кричала, а перед ней простиралась чья-то огромная тень. На следующей странице оказалось, что тень моя, и была надпись типа от моего лица. «Не бойтесь, сударыня, я не по вашу душеньку. Сегодня съем только куриные котлеты и сервелат». В следующей сцене она мне отвечает, мол, сервелат кончился. Маша перелистнула дальше, и я увидел, как на новой картинке опять говорю: «Простите, Антонина, но я отсидел целых 6 пар, и если после такого сервелат не идет ко мне, то я сделаю его сам. Ну а потом я делаю сервелат из нашей буфетчицы». «Значит, любите вы тут хоррор-комиксы?» — произнес я вслух и поднял очкарика за подтяжки высоко вверх. «Ну так вот как мы поступим. Начинай-ка делать комиксы про себя, и учти, если не будут смешными, сам станешь сервелатом». «Понял?» — он испуганно кивнул, а Маша с Викой поскорее убежали вперед, избегая встречаться со мной взглядами. «И еще, раз уж ты продавал комиксы, где я главный герой, то чтоб деньги с выручки были у меня к вечеру». «Но я...» «Стоп!» — мотнул я головой. «Помни про сервелат и бойся, парень. А теперь скажи, чего все так меня боятся?» Он ошарашенно на меня посмотрел, и я, вздохнув, сказал: «Ладно, понял уже почему, можешь не отвечать. Но какая сейчас пара?» «У Маргариты Великой», — с трудом выдавил он. Я опустил его на землю и резко отпустил подтяжки. Он взвизгнул, но промолчал. Ну а дальше потянулась обыденность, лекции, практики шли друг за другом, и пока я особо не замечал чего-то нового в поведении однокурсников. Но вот у нас начались тренировочные дуэли в спортзале, и там уже все стало более явным. Все нашли для себя пару на дуэль, а ко мне что-то даже никто подходить не хотел. Даже Ромка и остальные из нашей старой тусовки не откликались на мой призыв. «В чем проблема?» — я подошел к Роме и развел руками. «Чего это ты со мной как раньше спарринговаться не хочешь? Раньше же все ок было. Слушай, Добрыня, без обид, но мы все в новостях видели, что ты с людьми на дуэлях вытворяешь. Да и слухи всякие о твоих прошлых поединках ходят. Я вот лично еще пожить хочу». Он попытался улыбнуться, но как-то криво вышло. «Да ладно вам, пацаны, это ж не насмерть махач, а тренировочный. Все будет чики-пуки, никто не пострадает», — попробовал я их убедить. «Не-не», — замотал башкой белобрысый Матвей. «Реально неохота что-то. Я пас, извини». «Ну и зря», — пожал я плечами. «Я бы даже молот не брал, а выбрал что полегче». «Ну не хотите и не надо». Так и не найдя желающих на эту дурацкую затею с тренировочными дуэлями, Я плюхнулся на лавку запасных. Вскоре рядом примостился физрук Вадим Геннадьевич в своих вечных трениках. Он пялился на студентов, отрабатывающих удары. Я решил попросить его надавить на кого-нибудь, чтобы и мне соперника нашли. Но стоило мне повернуть к нему голову, как он отодвинулся по лавке подальше. Я придвинулся поближе, а он опять от меня. Странный он какой-то. Я снова к нему, а он опять в сторону. Закончилось все тем, что он грохнулся с края лавки, вскочил с испуганным видом и быстро бросил мне: «Добрынин, молодец, 5 за занятие», и дал деру из зала. «За что 5-то? Я ж ничего не делал сегодня», — я крикнул ему вдогонку. «Ну, с одной стороны, если так и дальше пойдет, то может оно и неплохо, никто доставать не будет». Так что я подремал на лавке до конца занятия, потом потрещал с Викой и Машей, а потом меня вызвала к себе директриса Магнолия Александровна, она же наша местная милфа. «И чего я натворил-то?» — решил я сразу брать быка за рога, войдя в кабинет. «Экзамены вроде не прогуливал, материал и так от зубов отскакивает». «Добрыня, здесь у вас нет врагов». Она сняла свои навороченные очки и указала на кресло. «Присаживайтесь». «Мерси». С минуту она молча пялилась на меня, будто прикидывая, сварить ей сегодня на ужин пельмени или самой что-то забабахать. «Я должна вам кое-что сказать. Тут такое дело. У меня уже штук 30 заявлений с просьбами вас отчислить. И чем это я так местным насолил? Или они реально думают, что со мной опасно учиться?» Рассказав мне об этом, она протянула список тех, кто накатал заявки, и продолжила: «Решила, что вам надо про это знать. И еще хотела». Договорить она не успела. Из шкафа рядом вывалился какой-то здоровый скрученный плакат. Директриса сразу вскочила и начала его поднимать. Плакат из шкафа все же развернулся, а в нем был мужик, в чем мать родила. Я аж опешил малость. Это магический плакат для занятий по анатомии. Экспериментальный вариант. Протараторила Магнолия, вся покраснев, и впихнула плакат обратно в шкаф. Но дело в том, что у нас нет анатомии. И даже если бы была, то такую анатомию я точно изучать не стал бы, тем более по таким плакатам. Думаю, остальные парни из академии были бы со мной солидарны. Я, кстати, этого голого чувака на плакате, кажись, признал. Сеструха моя по нему с дарамами своими прется. Вот это поворот. То он в подростковых сериальчиках шарится, то вдруг на голых плакатах светится. Ну а чё, тоже работа, видать. А что касается директрисы, то это ее дело. Она взрослая женщина, и не думаю, что ее увлечения как-то влияют на работу. Так вот, что я хотела сказать. Усевшись на свое место, она продолжила, как ни в чем не бывало: «Хочу вам сообщить, что я не иду на поводу у просьб без веских оснований. Вы не нарушали правил этого заведения, и с экзаменами у вас порядок, так что вы свободны. Продолжайте учиться. Будет сделано, мэм». Ну, я и отчалил из кабинета, махнув ей ручкой со списком этих стукачей. Блин, куда ни плюнь, везде одни списки. То должники, то продукты для супчика, теперь еще и недоброжелатели нарисовались. Не, ну а че, надо быть в курсе, кто тебе тут кислород перекрывает. В общем, весело тут у них, ничего не скажешь. Одни плакаты с обнаженкой чего стоят. Ладно, буду дальше учебу грызть, раз начальство одобряет. Авось, прорвемся. В Пруссии. «Госпожа», — робко окликнула служанка Дарью Добрынину, которая оживленно беседовала в гостиной с мужем и детьми. «Не сейчас, Соня», — раздраженно отмахнулась Дарья и обратилась к мужу. «Ну, что там дальше? Говори уже». Она нетерпеливо стукнула его веером по руке. «Что-что?» Граф, откинувшись в кресле, дымил сигарой как паровоз. «Вы же помните, что среди должников был граф Домоседов, у которого имение в Москве и Перми. Еще бы его не помнить. Благодаря своим деньгам он считался одним из самых влиятельных людей в нашем родном городе. У него свои металлургические заводы в разных городах империи», — подметил Артур, облокотившись на стол рядом с отцом. «Значит, вы понимаете, какая у него гвардия?» Валерий второй рукой потянулся к стопке и отхлебнул лимонный ликер. «К чему ты все это говоришь?» Жена взволнованно заморгала. «Начнем с того, что его люди вместе с гвардейцами других родов напали на дом Добрыни, но не волнуйтесь. Добрыня с наемниками отбил нападение и всех их прикончил. Но я вам больше скажу, он потом приехал с этими самыми наемниками к Домоседову, убил всех его гвардейцев и разорил его имение в Москве, оповестил всех граф и налил себе еще ликера». Сыновья от удивления раскрыли рты, и воцарилось молчание. Дарья взглянула на мужа так, словно он спятил или уже перебрал. «Госпожа!» — снова окликнула ее служанка. «Соня, еще одно слово и я тебя уволю!» — топнула ногой графиня и вдруг принюхалась. «Что это такое? Чем это так воняет? Вы чувствуете? И правда, пахнет, будто курицы огнем перья спалили», — заметил супруг. И уже через секунду Дарья взвизгнула, поняв, в чем дело. Ее пышная юбка и каркас платья загорелись от ароматической свечи, к которой та стояла спиной. Артур среагировал первым и собрался потушить платье матери струей, но отец отвесил ему крепкий подзатыльник со словами: «Ну не так же, балбес, ты же одаренный маг, а не простолюдин». Сын быстро исправился и выпустил из руки водную струю на платье матушки. Когда все успокоились и убедились, что никто не пострадал, Дарья, проведя рукой по волосам, спросила: «Ладно, Соня, говори, что ты там хотела, что-то серьезное?» «Да, я хотела сказать, что ваше платье горит, госпожа», широко раскрыв от страха глаза, служанка присела в поклоне. Все добрынины уставились на нее с недоумением, словно требуя объяснений. «Я уволена, да?» — спросила догадливая служанка. «Но вы должны знать, что если я уйду, то и некоторые местные работники тоже уйдут, ведь они свободные люди и могут расторгнуть договор». «Уйдут Бруно, водитель, Дитрих, трубочист Иоахим, садовник, Курт, ассенизатор и Себастьян, сомелье. А как их уход будет связан с твоим?» — не совсем понял Валерий Добрынин. «Ну как же, любовь часто приводит к солидарности, а они все без ума от меня», — гордо заявила служанка. «Хорошо, Соня, оставайся», — кивнула Дарья. «Можешь идти в сад, собери ягоды для варенья». Служанка кивнула и убежала, а графиня плюхнулась в кресло, налив себе ликера. «Кто бы мог подумать, что какая-то служанка будет нам условия ставить. И ведь правда, не так-то просто найти здесь постоянных работников», — сказала она, опрокинув стопку. «А я предупреждал, что не стоит брать на работу эту шлюху», — заметил Артур. «И как она только успела в Пруссии со всеми это самое. Ха, кто бы говорил», — захохотал Леонид, его щеки зарделись. «Да ты ж сам с ней кувыркался. Помню, приехал я в отпуск, а ты все хвастался, как Соня на тебя запала, заманила на чердак и такое вытворяла. Ты мне все в красках расписывал, братец». «Что, правда?» — взвизгнула Дарья. «Бастардов ему захотелось. Ты ж вроде умный парень. Или вы меня в могилу свести решили? Ма, это давно было, один раз всего. Не мог я от этой чертовки отбиться. Она ж такое умеет. Ой, то есть, в общем, не виноват я. И не будет никаких бастардов, давно ж было. Соня вроде не рожала», — Артур бурно жестикулировал, зло поглядывая на брата, который продолжал хохотать до слез. Дарья с Валерием переглянулись, и муж, взяв ее за руку, сказал: «Держись, дорогая, когда-нибудь они все свалят куда подальше», — успокаивал жену Валерий. «Да лучше сразу пристрели меня, милый. Добрыня наемников каких-то собирает, Маша как с цепи сорвалась, Артур служанок портит. Разве о таком будущем для детей я мечтала? Выходит, только Ленька у нас нормальным вырос, вся надежда на него». Мать посмотрела на сына, здоровенного как медведь. «Не хочу тебя расстраивать, мам, но Ленька-то наш картежник еще тот. Он свой дом на Сахалине в карты продул. Артур не упустил шанса отомстить брату. Так вот почему ты так резво примчался, как только мы вас собрать решили». Мать зашипела на Леонида. «Да ладно, ма, куплю я себе новый дом, делов-то. У меня в банке еще деньжата есть. Кстати, не одолжите немного? Мне тут надо с Дорничевым сделку по рыбзаводам доделать, кровь из носу». Но ответа Леня не дождался. Отец вскочил, схватил ружье и наставил на него. «А ну беги отсюда, паршивец, пока я тебя не пристрелил». Леонид с воплями, что Артуру крышка, умчался прочь, а Дарья накинулась на мужа с упреками, как он посмел в сына из ружья целиться. «Да будет тебе, я ж солью заряжал», — отмахнулся Валерий. «Ладно, давайте уже дальше про Добрыню читать». Втроем они склонились над планшетом, и отец принялся вслух зачитывать подробности про подвиги Добрыни, про разгром Домоседова и убийство Павликовского. Все только диву давались, гадая, как это ему удалось. «Слушайте, а может он и не наш вовсе? Может его в роддоме подменили, и он из царских бастардов?» — задумчиво протянул Артур. «Ага, кажется, мы с ним в детстве совсем разные книжки читали», — донесся из-за окна голос подслушивающего Леонида. Но на него уже никто не обращал внимания. Все гадали, как же их Добрыня умудрился выкинуть подобное. В Российской империи, в двухэтажном особняке песчаного цвета, построенном в восточном стиле, сегодня было очень шумно, несмотря на то, что гости все еще продолжали пребывать. Во внутреннем дворе особняка был роскошный большой фонтан, и гости, спасаясь от жары, прогуливались вокруг него, попивая напитки и ожидая начала празднества, когда всех пригласят к столу. Сегодня очень важный день, стоя в тени на втором этаже и поглядывая в сторону фонтана, произнес высокий мужчина, граф Степан Разгуляев. Вы про нападение на Добрынина? Поинтересовался личный секретарь Андрей Грошин, облаченный в дорогой зеленый костюм. Он был правой рукой графа, в курсе всех дел и предан ему, как пес. «Меня не волнует судьба того, кто скоро умрет», — усмехнулся Разгуляев белоснежной улыбкой. «Мой вассал с большой гвардией без меня справится. Сегодня куда важнее мой день рождения, и я могу не думать о войне. Ты только глянь, Андрей, сколько аристократов съезжается на этот прием в мою честь. Отличный повод наладить связи для бизнеса, да и ценные подарки никто не отменял. Думаю, озолочусь после этого куда больше, чем потратился на пиршество. Вы весьма дальновидны, господин», — согласился секретарь. «К тому же в бальном зале на первом этаже уже выстроилась очередь. Гости жаждут видеть хозяина дома, чтобы вручить ему всевозможные документы на яхты, машины, квартиры и прочее. Яхты, машины – это скучно, да и квартир у меня уже столько повсюду, что мне оно ни к чему», – зевнул граф. «Но я надеюсь, гости окажутся смекалистее и придумают для меня нечто уникальное. Так пойдемте и узнаем». Секретарь распахнул перед ним створки на втором этаже, и они направились на звуки музыки внизу. Стоило Разгуляеву появиться внизу, как толпа гостей завизжала от восторга, музыку приглушили, раздались аплодисменты и хлопки праздничных хлопушек. Граф стал прохаживаться среди знакомых, графов, баронов, виконтесс и княгинь. Он со всеми здоровался, заводил непринужденные беседы и интересовался, как им у него сегодня. «Я без ума от ваших дней рождения, дорогой друг», — болтливая княгиня Анастасия, не терпящая скуки, радушно ему улыбнулась. «У вас всегда все на высшем уровне. К вам стоит лететь даже за 39 земель. Лучшие напитки, идеально выдрессированные слуги из высшей школы, живая музыка от звезд. А про ожидающий нас ужин и говорить не стану. Помню, как в прошлом году вы всех удивили, пригласив лучших поваров из Франции. Спасибо, мне очень приятно это слышать. Я стараюсь, чтобы всем гостям было комфортно и весело». Граф поцеловал княгине руку и двинулся дальше. Гости, и правда, обожали Разгуляева за умение закатить такую вечеринку, чтобы угодить всем без исключения. Большая редкость, когда граф может удивить и впечатлить князей, которые выше по статусу. Конечно, есть обедневшие княжеские семьи, как, впрочем, и представители других сословий, независимо от титула. Но сейчас речь о весьма состоятельных и влиятельных князьях. К Разгуляеву реально слетались минимум раз в год погостить и поговорить о делах со всех уголков империи и даже из-за границы. Пообщавшись с гостями и дав им время перекусить на фуршете, граф занял почетное место именинника, как того требовали светские традиции. А разодетый по последней моде глашатый встал перед горой разнокалиберных подарочных коробок, громоздившихся до самого высоченного потолка. Плюс там была куча конвертов с подарочными акциями на кругленькие суммы или чеками на то, что нельзя принести с собой. Глашатый пафосно зачитывал поздравления с открыток, называя дарителей и объявляя, что именно каждый аристократ презентовал графу. После оглашения очередного подарка гости провозглашали тосты. Разгуляев сиял от счастья, слушая, как даже в свой день рождения он становится все богаче. «А вот подарок на 100 000 рублей», возвестил глашатый, обернувшись к графу, восседавшему в праздничном кресле, словно на троне, и к нему открытка. «Зачитываю». Он прокашлялся и отхлебнул воды из бутылки. «Дорогой Степан Егорович, поздравляю тебя с днем рождения и желаю успехов во всех начинаниях и делах. А еще вызываю тебя на дуэль». Тут торжественный тон глашатая сменился на удивленный, но он дочитал, которая состоится через неделю в столице, куда ты приедешь по делам. От Добрынина Д. Неловко закончил глашатая и покосился на графа. В зале повисла звенящая тишина, лишь сверчки стрекотали за окнами. Гости в изумлении уставились на Разгуляева, ожидая его реакции. А тот сидел на своем троне, часто моргая, не до конца понимая, то ли это дурацкая шутка, то ли ему все это снится. Глава 5. Настенный декоративный мини-водопад успокаивающе журчал, а живые растения, обвивающие каменную стену, радовали глаз и давали отдохнуть от бесконечного просмотра документов и бумаг. Полностью стеклянная крыша пропускала в оранжерею много света, отчего люди чувствовали себя здесь спокойнее и лучше. Сладкие ароматы пестрых цветов, растущих причудливыми узорами на стенах, создавали особую атмосферу. Но на самом деле это была не просто оранжерея. Несмотря на обилие растений и света, здесь также стояло несколько больших деревянных столов, сделанных лучшими мастерами. Помимо негромкого щебетания канареек в клетках, часто раздавался стук печатей по документам. Император предпочитал это место своему кабинету для решения деловых вопросов. Несколько его секретарей, настоящих дотошных канцелярских работников, сидели за столами и без устали стучали по клавишам, набирая текст. Их можно было сравнить с самыми настоящими сухарями. Полное отсутствие эмоций и интереса к чему-либо. Просто делают свою работу, как надо. Видимо, именно этого требовала от них служба во дворце. Скрупулезность, исполнительность, расторопность, четкие последовательные действия – вот чему их натаскали перед допуском к работе рядом с императором. И сейчас, в этой излюбленной обстановке дворца, Петр Александрович, уперевшись руками в подлокотники, читал поданный ему доклад. Чем дальше он читал, тем больше его это забавляло, и задорная улыбка появлялась на лице. «Глеб Михайлович, ты только глянь на этого парня», — довольно произнес император, обращаясь к верному советнику. «Я лично горжусь, что в империи есть такие люди, как он, справляется с трудностями и не сдается. Настоящий танк, прет напролом. Да, у паренька определенно талант, хотя пареньком его уже не назовешь, больше подходит мужчина или вовсе настоящий воин. В любом случае, он не промах, но и вы ему здорово помогли, ваше величество», — советник покрутил очки в руке. «Домашний отпуск, который вы ему устроили, пошел на пользу. Добрыня Добрынин набрался сил и сразу после этого убил еще одного должника. Если так пойдет и дальше, то молодой Добрынин станет превосходным бойцом и, думаю, славно послужит интересам нашей империи», — заключил Петр Александрович, положив документ на стол и поднявшись с места. «Если выживет, государь», — кашлянул в кулак Глеб Михайлович. Император сузил глаза, глянув на него, но промолчал. Он закинул руки за спину и принялся прогуливаться по просторному помещению, погрузившись в раздумья. Его уже не так волновали денежные вопросы, сколько настроение жителей империи. Вчера от разведчиков поступила информация о волнениях в умах подданных. Очень многим совсем не по душе пришлись последние реформы Петра Александровича. Причем простых крестьян и горожан как раз все устраивало, а недовольство исходило от людей из высшего света, аристократов. А ведь он всего лишь при создании этих реформ руководствовался желанием дать больше прав и свобод людям, снизить налоги в казну и цены на продукты. Однако по этим самым реформам аристократы платили бы больше. Император считал это справедливым, ведь у многих из них есть на то средства, и они не станут от этого более ущемленными. «Государь, не желаете ли отведать чая с угощениями?» — отвлекла его от дум красивая черноволосая служанка, замершая перед ним в поклоне с тяжелым подносом в руках. «Нет, благодарю, немного позже», — Петр Александрович вежливо отказался и, прошагав еще немного, уселся на каменную лавку. Слушая журчание воды, он сжал руку в кулак и насупил брови. Император считал, что многие из тех аристократов, которые любят кричать на каждом углу о своих заслугах перед империей, должны бы и налоги платить побольше. Их положение это позволяет, но они платят сущие копейки наравне с простолюдинами. Император не видел в этом никакой справедливости. Похоже, его постигла та же судьба, что и всех правителей до него. Так было всегда, и в Древнем Риме, и на Руси до того, как она стала империей. Стоило только дать привилегии одним, как другие тут же начинали возмущаться. В итоге бунты охватывали целые города, а порой и государства. Петр Александрович понимал, нельзя сразу угодить абсолютно всем, но перемены нужны, ведь в этом суть любого развития и прогресса. Это как плыть на лодке с веслом. Сначала ты опускаешь весло в одну сторону, принимая сторону одного направления в политике и экономике, а потом в другую, чтобы взять что-то хорошее от другого направления. Только так можно продвигаться постепенно вперед к своей цели. Возможно, поэтому жизнь называют вечной погоней, и в ней очень важно сохранять баланс. Отклонился вправо, то клонись тут же влево, и тогда, может быть, настигнешь берега, где уже сможешь твердо стоять на ногах. «Ваше императорское величество», — махнул рукой советник издали, позволивший до этого государю пройтись в одиночестве, так как тот не любил, когда рядом постоянно кто-то говорит и мешает мыслить. Только что наш тайный агент доставил полный список. Петр Александрович молча кивнул и дождался, когда ему поднесут его. Сосредоточенно пробегая по фамилиям и титулам, он сразу подметил, обладая на редкость хорошей памятью, что среди недовольных реформами аристократов довольно много должников рода Добрыниных. Император смекнул, у них с Добрыниным есть общие недруги, и чтобы пустить реформы в полный ход, нужно отвлечь внимание недовольных аристократов на молодого Добрынина. Думая об этом, Петру Александровичу, и правда, было жаль парня, но, судя по его выходкам, тот явно не прочь повоевать. Глеб Михайлович, в связи с последними событиями, вкратчиво начал император, почему у меня до сих пор нет личного дела Добрыни Добрынина. Я хочу знать все об этом типе, от его хобби до полного круга общения. Я понял, государь, советник учтиво поклонился и, пятясь, направился к выходу, не смея повернуться к императору спиной. А тот подумал, что если все пойдет по плану, то ему удастся не только проредить ряды недовольных реформами аристократов, но и надежно закрепить эти реформы. «Тютчев, подойдите!» – прикрикнул император, поманив пальцем в перстнях секретаря с выдающимся носом. Тютчев мигом перестал стучать по клавишам, поднялся и зашагал в своем скучном фраке к императору. Встав перед ним, он тихо, но четко отчеканил: «К вашим услугам, ваше императорское величество!» И, несмотря на почтенный возраст, низко поклонился: «Доставьте тайно от всех письмо графу Добрынину Добрыне Валерьевичу. Напишите, что мы уважаем его право на взыскание долгов и не станем претендовать на часть наследства, неспешно, с расстановкой», — проговорил Петр Александрович. «Все будет исполнено в точности. Я лично составлю письмо, его доставит лучший из наших тайных агентов», — кивнул секретарь. Император махнул рукой, отпуская Тютчева, и прикрыл глаза. Таким решением он надеялся порадовать Добрынина. Все суммы с долгов теперь будут принадлежать ему, а это просто невероятные деньги. Такая новость точно придаст ему силы и настроя действовать еще активнее, подумал Петр Александрович. Он поднялся, предвкушая чаепитие с ароматными сахарными булочками.